Мы расстались с сестрами, пожелав им покойной ночи, которая уже спустилась. Над нами светило яркое от многочисленных и крупных звезд небо, изредка встречались возвращавшиеся по домам люди. Мы молча проходили дорожку за дорожкой. Вдруг Вячеслав остановился. «Брат, я не знаю, как живут люди в далеком мире, поэтому прости мне, если я совершаю бестактность, нарушая сейчас твое молчание. Но Роданда не разговаривал мне, если ты видишь, что встреча людей не началась и не кончилась в радости, постарайся хотя бы одному из неудачно встретившихся отдать теплоту и мир твоей души, твоей любви. Ты печален, и мне хочется объяснить тебе непонятное, на взгляд свежего человека, поведение всех тех, кого ты только что встретил. Вся та часть общины, которая занята выходцами из оазиса, почти не сливается с общей жизнью всех трудящихся в общине. Приехали они сюда, получив указание самостоятельно выбрать себе одну из отраслей труда в общине. Долго они ничего не выбирали. После неоднократных бесед с ними Роданды они решились осмотреть все отрасли труда здесь, но им ничего не понравилось. Только 50-60 человек, в том числе уже знакомые тебе сестры, вошли в трудовое единение с нами, многому научили нас и кое-чему научились у нас. Остальные все забраковали, решили трудиться отдельно, завели себе свои мастерские, школы, в результате даже дети их, если обучаются, то только в наших школах. Сами же они живут в праздности и ничего не создали для своих собственных нужд, не говоря уже об общем благе для всей общины. Некоторые, как Диметра, стараются показать видимость труда. Что-то рисуют, шьют, сажают, но плодов своего дела никому не показывают. Жестокая критика на всех нас от них сыплется, как горох. Не огорчайся своим первым неуспехом. Сам Роданда им не раз напоминал об обещаниях учителю и о том, что годы летят быстро, что надо будет показать результаты работ, и я помню одну его замечательную фразу, которую он им сказал в моем присутствии. «Мстит человеку лень его. Лень сжигает человеке инициативу, а лишенный инициативы человек немногим выше животного. Чем длиннее период лени, тем горше распад энергии в человеке. Ряд лет, прожитых в лени, закрывает все возможности для человека войти в одну из троп света, ибо войти в одну из них может тот, в ком жива гибкая воля к труду. Ты видишь, как глубок здесь вопрос, и можно ли было тебе найти сразу подход к единению с ними? Что вопрос об общей их жизни огромен? В этом ты, Слава, прав. Это несомненно, и не мне его разбирать». Но тот крохотный кусочек их жизни, к которому прикоснуться послали меня, передать привет с Родины, должен быть выполнен в наивысшей радости и благородстве, на какие только я способен. Я буду молить моих великих друзей помочь мне в этой задаче. Мы подошли к крылечку нашего домика, и первое, что я увидел, была Наталья Владимировна, державшая на коленях сонного, тяжелого Эта. Картина эта была так необычна, так несвойственна Андреевой. Она не питала никакого пристрастия к это. Даже некоторую долю брезгливости подмечал я в ней не раз по отношению к моей чудесной птичке. Теперь же она нежно и заботливо держала птицу, ласково прильнув головой к мягкой спинке это. Казалось, необычайно чуткая к шагам и всякому движению, Наталья Владимировна на этот раз не слышала нашего приближения. Только когда мы уже встали на первую ступеньку, и она и это одновременно подняли головы, это не замедлил перекочевать ко мне, а бедная Наталья Владимировна, хотя и весело смеялась, но с трудом поднялась и расправила затекшие руки и ноги. «Левушка, мне так хотелось побеседовать с вами, что я попросила у И разрешения доставить вам это». И очень хитро поглядел на меня, исполнил мою просьбу. Но сколько хлопот доставил мне ваш каверзный друг! Понадобился весь авторитет Роданды, чтобы это соблаговолил подчиниться и отправился со мной. И как только мы скрылись из глаз И Роданды, он вскочил мне на руки, не пожелал идти пешком. Так и пришлось мне тащить его на руках до самого дома, а пришли сюда, заставил меня держать его на коленях. Хитрец так уморительно вознаграждал меня за обслуживание нежными взглядами и кокетливыми поворотами головки, что я ему простила все утомление. Я очень огорчен, дорогая Наталья Владимировна, что это выявил свой деспотизм на вас. Совершенно не понимаю, как у вас достало сил нести его. Он даже мне становится тяжел. Мы оба приглашали Славу побыть с нами, но он ушел к себе, сказав, что его ждет еще работа. На мои укоры это, зачем он заставил Наталью Владимировну нести такую тяжесть, она весело сказала. Ну, ноша моя была мне легка. Я слово такое знаю. А вот хотела бы я вам рассказать, как поразил меня сегодня Роданда. В его библиотеке я нашла всех великих писателей Древней Греции и Рима в подлинниках. А когда я его спросила, кому же здесь нужны подобные произведения, он мне ответил: «Мне были нужны раньше, пока я не знал их наизусть, а теперь нужны всем образованным людям общины, приготовляющим из себя слуг ближним в том широком мире, куда вскоре поедут». «Вот, позвольте вас познакомить с некоторыми из них», — радостно прибавил он, идя навстречу группе людей, совсем молодых, входивших в комнату, где мы сидели. Вы, Левушка, можете себе представить, в какой соляной столб я превратилась, и как глупо было мое лицо, когда я здоровалась с представляемыми мне людьми, входившими в комнату. Роданда смеялся надо мной не меньше, чем тогда, когда это тормошил вас, о чем он нам рассказал с необычайным юмором. Но, Левушка, не думайте, что я смеялась над вами. Я всей душой вам сочувствовала, а смеялась только комизму положения. Я именно так и думаю, дорогая Наталья Владимировна, и в данную минуту очень тронут вашим вниманием ко мне. Если вас поразил своей ученостью и своими молодыми людьми Роданда, то меня поразил не менее один из его учеников, наш брат-проводник по общине. И я рассказал ей обо всех впечатлениях вечера, подробно передав разговор с Вячеславом. Мы сидели вдвоем, зачарованные волшебной тишиной и сияющими звездами. Наталья Владимировна говорила тихим, задушевным голосом. «Как не похоже мое мироощущение этих минут на все то, что приходилось мне переживать раньше. За короткие дни моей жизни здесь какая-то новая освобожденность родилась во мне. Когда бывало прежде, мне выпадали минуты, не наполненные спешным напряженным трудом, нечто вроде тоски выступало из каких-то подсознательных недр духа. Дивная ночь, если я проводил ее без труда и без сна, навевала мне не очарование божественного мира, но мысли о своем одиночестве, о том, что на земле у меня больше ничего нет, что на ней я стою нагая среди миллионов людей, одетых во все страсти и привязанности временной любви. От них я отстала, а к небу еще не поднялась». Я чувствовала себя как бы висящей в межпланетном пространстве, не имея незыблемой точки опоры. В эту минуту я сознаю в себе и небо, и землю. Примиренность и полное понимание рождения и смерти несутся для меня в каждом шорохе трав и листьев, в каждом смехе и рыдании, в каждой песне птицы и крике животного. Я знаю в себе великий свет, независимо от формы окружения, от времени и места. И мир мой, обретенная новая примиренность, мое постоянное словословие вечному, моя верность ему уже непоколебимы. Все, что в моем сердце оставалось от условностей и предрассудков, все, что еще могло причинить раны разлуки или лечь холодом на сердце от смерти любимых, от страданий и заблуждений близких и дорогих, все оторвалось, распалось прахом, освободив мысль и приготовив дорогу духу к более широкому восприятию жизни. Ваш опыт сегодняшнего дня, когда вы увидели на деле, как погибает жизнь людей, если они не поняли значения труда на земле, совпал с моим новым пониманием, как должен жить человек на земле. В том, что вообще земля – арена труда, я никогда не сомневалась. Но как, для чего идет труд каждого? Каково его значение в текущем дне для вековой арены человека? Точную слиянность всего этого я поняла только здесь. Величайшая схема – рождение, труд, смерть. вылилось для меня в три новых слова – сила, выносливость, самообладание. И все эти три слова зависят от самых простых истин. Эти истины каждый человек сам создает и из них строит себе и другим путь радости. Эти три начальных истины звучат мне теперь в словах «доброта», «любовь», «верность». Совершенно неважно в чем и как человек выявит эти три силы. Неважно, монах ли он или светский человек, дикарь или просвещеннейший писатель, встретил он в своей жизни великих людей или прошел весь свой путь в совершенно элементарном по развитию обществе. Важно только, что он их выявил и на них единился с людьми. Если он на них строил свой простой день, он достигнет встречи с учителем. Он войдет не в одно только понимание вечности жизни умом. Он войдет в полное знание сердцем, что нет ни смерти, ни разлуки. Человек, умом понявший, что не надо оплакивать отошедшего друга, все же будет плакать, когда друг ушел. Своими слезами он непременно будет притягивать друга к земле, будет бить его картинами своих мучений и создавать ему тысячи препятствий, нарушая его первейшую обязанность в новом мире, куда он попал. И это единственная первейшая обязанность в новом мире. Единственное, как вечная память, которую провожают с земли в церковном обряде, есть трудоспособность человека. Вот почему так тяжел в своем общении праздный человек, не создающий себе вековых путей для единения с существами во всех мирах. Труд земли, как и труд неба, индивидуально разный. Труд одного может казаться бездельем другому, и это не важно. Важен тот свет, что скрылся в человеке, как результат его труда. Важны навыки, привычка мыслить в гармонии, то есть сочетание доброты сердца и гибкости ума. Они ведут к примиренности. Любовь неотделима от гармоничного сочетания всех этих качеств в человеке. Она и есть путь живой жизни в нем. Сегодня спали с меня последние оковы личного. Ушло горестное ощущение, что я стою нагая над одетой веселой землей, что все порвано между мною и ею, нарядно цветущей. Напротив, я одета в свет, сияющий свет доброты. Вся земля лежит в храме моего сердца, и больше нет для меня ни иллюзии смерти, ни разъединения с землей. Во мне родилась и утвердилась примиренность». Земля и я равно, как и то, куда уйдет мой дух, покинув дорогую многострадальную землю, все едино. Радость жить, бесстрашие жить, бесстрашие умереть, все слилось для меня в одно священное понятие «трудиться для блага людей».